Глава пятая. Тайная вечеря. Вечер. Подземный грот у Масленичной горы, неподалеку от городских стен Иерушалайма и Гефсиманского сада. Стол, по виду напоминавший плоскую геометрическую фигуру, освещали огоньки многочисленных свечей. Низкий потолок каменного грота отбрасывал тени на лица собеседников, а с десяток упитанных летучих мышей, вдоволь наевшись апельсинов в окрестных садах, повисли вниз головой в глубине пещеры. Стол был щедро уставлен блюдами с жареной речной рыбой и пресным хлебом. Кувшины, полные кислого пенящегося вина, теснились между тарелками со снедью. «Истинно, говорю я вам», — произнес вдруг кузнечик, — «один из вас предаст меня, тот самый, кто сейчас опустил руку вместе со мной в это блюдо». Молодой русоволосый мужчина со щегольской бородой с недоумением посмотрел на свои пальцы, измазанные рыбьим жиром. Только что одновременно с кудесником они подтянулись к куску лепешки, лежащей на самом краю незатейливого глиняного подноса. Ученики Фома и Петр, оторвавшись от форели на гриле, с подозрением оглянулись на Иуду Искариота. Местонахождение его руки тоже не укрылось от их внимания. «Нет, а чё все на меня-то сразу уставились?» — обиделся Иуда. «Например, Мария с Симоном только что вытащили по куску хлеба, они тоже припадут?» Рыжеволосая красавица, подавившись лепешкой, закашлялась. Кудесник излучал безмятежное спокойствие. «Учитель!» — подсел к нему осторожный Петр. «Не нравится мне все это. Может, отложим воскрешение Лазаря, а?» «Уедем отсюда куда-нибудь на Кипр. Там отличные пляжи. Купим хибарку неподалеку от моря. Кипрская недвижимость сейчас очень популярна. Цены на нее постоянно растут». «Да куда ж откладывать-то?» — удивился кудесник. «Афиши расклеены, люди приедут аж из Египта, а мы проявим малодушие и упустим такой информационный повод. Это будет против правил, ведь нам сопутствует успех». «Ты заметил, что на базарных площадях стали появляться отряды непонятных людей, ежедневно распространяющих о нас странные слухи? Сие означает, что мы популярны, а наши конкуренты проявляют волнение». «Этого-то я и боюсь», — уныло признался Петр. «Долго терпеть нелегальные чудеса первосвященник Каифа не будет. Мы же открыто залезаем на их территорию. Он не умеет превращать воду в вино и вряд ли в состоянии воскресить мертвеца. Но не в его правилах бездействовать. Если кто-то уводит павству Синдериона, воскрешение Лазаря станет для Каифы последней каплей. А ведь он признанный мастер в интригах. Я только что заглянул в план и позволю себе уточнить, ты и верно собираешься завтра утром убить сразу двух зайцев? Сначала изгнать торговцев из главного храма Иерушалайма, а после этого со спокойной душой отправиться на воскрешение Лазаря? Да челядь Каифы успеет порвать нас, как кошка Ставриду. Помяни мои слова, уже через 5 минут стены каждого дома в Иерушалайме заклеют картинками. Умершие от голода дети виноторговцев и мельников, пострадавших от твоих чудес, нам начнут отказывать в размещении рекламных плакатов, а там, глядишь, дойдет и до прекращения аренды грота. И, кстати, учитель, зачем ходить вокруг да около? Объяви имя предателя сейчас, во всеуслышание». Мария Магдалина стиснула пальцы вокруг чаши с вином. В этот момент она серьезно пожалела, что опрометчиво приняла предложение Маркуса. «Так, дорогой Петр, будет слишком скучно», — расплывчато ответил кудесник. «Это все равно, что толком не прочитав детектив, тайком заглядывать на последнюю страницу папируса, терзаясь любопытством. А чем же все это закончится? Думаешь, мне и самому неинтересно, кто меня сдаст? Поверь, лучше всего не знать, поэтому я редко использую ясновидение для собственных нужд. Правда, сегодня позволил себе чуть приоткрыть завесу тайны и выяснил, что неведанному лазутчику заплатят достаточно смешную сумму серебром. Видать, парень дошел до ручки. На все готов ради денег». Все снова посмотрели на Иуду, молчаливо оценивая его ветхий хитон из сшитых гнилыми нитками обрезков, выленившей ткани. Выйдя из себя, тот, не сдержавшись, в сердцах ударил кулаком по столу. Глиняное блюдо треснуло, из чаш пенясь выплеснулось вино. «Мне это определенно действует на нервы», — заявил Искариот. «Только я один здесь нуждаюсь в деньгах, что ли? А все, кто собрался вокруг меня, ворочают миллионами динариев? Ну да, я выплачиваю кредиты, и мне приходится нелегко, но это вовсе не повод, чтобы подозревать меня в непонятных вещах. Один из нас...» «Заметьте, на меня это прямо не указывает». «Хорошо», — заметил с другого конца стола Иоанн. «Допустим, тему замяли, но все же, брат Иуда, согласись, особенности твоего поведения вызывают некоторые сомнения. Начнем с того, что ты неохотно участвуешь в мозговых штурмах. В этот момент, когда чудеса так важны для нас всех, на серьезное обсуждение тебя обычно и на веревке не затащишь». «Почему же?» — смутился Иуда. «А кто предлагал исцеление расслабленного в овечьей купальни? По-моему, получилось весьма качественное чудо». «Никакой публичной реакции», — покачал головой Иоанн. «Способности кудесника, считай, потрачены впустую. Вот преобразование воды в вино до сих пор пересказывают, и это событие обрастает немыслимыми подробностями. А про купальню даже бабушки у синагог обсуждать не хотят. Пожелтевшие папирусы указывают, подобное исцеление сложно классифицировать в качестве чудес. Их причиной может стать частое пользование термальными источниками». Рекламы было много, а результат вышел пшик на оливковом масле. «Организатор из тебя никакой. Даже такая творческая бездарность, как Каифа, и тот без проблем притянет за уши с десяток случаев исцелений. Ты слышал, что Каифа уже втихую запатентовал авторские права на соли Мертвого моря? Вскоре по всему Иерусалиму и Назарету планируется рекламная кампания. Исцелись со скидкой». Получив подарок тунику с логотипом малого Синдериона. Искариот ответил не сразу, его душили спазмы злости. Он удержался от дарования критику щедрой оплеухи только потому, что стеснялся кудесника. «И как же исцеление 10 прокаженных сразу?» сказал он, содрогаясь от обиды. «По-моему, потрясающая акция. Каждый из тех, кто вновь обрел здоровье, обязательно расскажет о совершенном чуде другу или члену семьи. И как результат, мы в тот же день имеем минимум 100 верных сторонников, а через неделю целую 1000. Молчишь? Я знал, что при отсутствии возражений тебе придется проглотить твой гнусный язык». Иоанн вернулся, но на его защиту неожиданно встал Андрей. С первых же слов Иуда понял, что ему придется нелегко. Этот рыбак с мускулистой грудью, желваками на скулах и крупными бицепсами привык грубо отстаивать свою точку зрения. Иногда в споре задействовались даже кулаки. «А чего тут глотать-то, Искариот?» — спросил Андрей с издевкой. «Я с закрытыми глазами могу предсказать ход твоих мыслей. Только и слышим на мозговых штурмах исцеление бесноватого отрока, исцеление слепого, исцеление сухорукого. У нас что, поликлиника?» В зубах уже навязло. 9 из 10 исцеленных, которых ты упомянул, не сподобились даже поблагодарить кудесника за чудесное исцеление. Так стоила ли тогда овчинка выделки? Хождение по воде, превращение воды в вино, кормление 5 хлебами 5000 человек — вот столпы, на которых делается настоящая популярность. Рассказы об этих деяниях будут жить в веках. Нормальных предложений от тебя не дождешься. Ты туп, словно баобаб. Искариот без лишних слов разбил о край стола глиняный кувшин, сделав розочку. Андрей поднялся, зажав в кулаке двузубую вилку. На его плечо крепко и успокаивающе сжала ладонь кудесника. Столовый прибор упал на пол с жестяным стуком. Иуда, дежурно залубавшись, незаметно бросил розочку под стол и поспешно вытер залитые вином руки о скатерть. «Братья!» — тихо произнес кудесник с неизменной улыбкой. «Прошу вас, не поддавайтесь искушениям шефа, стремящегося рассорить род людской и радость от всего действа испытующего. О чем вы спорите? Брат Иуда прав. Исцеления нужны. Это охотно подтвердит и брат Петр, чья прекрасная теща избавилась от смертельной болезни, излив радость на возлюбленного зятя. Петр имел особое мнение на этот счет». но удержался от комментария относительно прекрасности своей тещи. Однако от другого вопроса, на который с утра был заложен негласный запрет, он удержаться уже не смог. «Учитель, а почему так нелепо погиб Иаков? Его покарали высшие силы?» Левая бровь кудесника дрогнула. «Я сам в каком-то смысле высшие силы, дорогой брат Петр», — деликатно объявил он. «И поверь, кара небесная тут как раз ни при чем. Как и вас, меня до мурашек интригует, отчего брата Иоакова поразила молния, полетевшая с неба без единой капли дождя. Но спросите в глубине души самих себя, желаете ли вы ведать всю правду о том, что есть и будет? Положа руку на сердце, захотелось ли бы моему отцу создавать человечество, зная он заранее, что захочет путем всемирного потопа стереть его с лица земли? Разрешил бы он постройку Содома и Гоморры? Не придушил бы Каина во младенчестве? Кто из вас мечтает узнать, какой смертью он умрет?» Кудесник прервался, отпив глоток вина. «Я хотел бы», — нерешительно сказал ученик Симон, отодвигая рыбий скелет. «Тебя заживо распилят, белой», — улыбнулся кудесник. «Подходите, спрашивайте, братья, я полностью открыт к позитивному диалогу». Симон побледнел так быстро, словно его обсыпали мукой. Рыба застряла у него в горле. Петр запнулся на полуслове. Красавчик Филипп замер с открытым ртом, в глубине которого виднелся кусок пресного хлебца. «Кто бы сомневался», — вежливо подвел итог кудесник. «Братья, прошу вас понять меня правильно. Я не собираюсь вдаваться в буддизм по принципу «будь оно что будет, а я пока помедитирую». Но если я начну предсказывать все подряд, то вы станете требовать от меня обязательный гороскоп на следующий день, ситуацию на дорогах, курс динария и прогноз погоды». Поклонившись кудеснику, все вновь приступили к ужину, однако у большинства полностью пропал аппетит. Матфей ушел в глубину пещеры зарисовать пару летучих мышей. Бледный Симон чересчур активно нажимал на вино. Пользуясь потерей интереса к своей персоне, Иуда подсел ближе к Магдалине. Украдкой оглядевшись, он надел ей на палец золотое кольцо. «Дай ножку погладить, Машенька», — плотоядно улыбнулся Искариот. «Знаю я вас», — сказала Магдалина, лениво любуясь кольцом. «Сначала ножку, а потом и все остальное. Нет уж, давай будем как брат и сестра». «Неглубокий инцест я, в принципе, приветствую», — похотливо шептал Иуда, пожирая взглядом ее грудь в вырезе туники. «Например, на Гавайских островах это фактически норма жизни, причем даже в королевской семье. Я не была на Гавайях», — оттолкнула его руку Магдалина. «Их, по-моему, даже еще не открыли. И веди себя приличнее, Искариот. Ты думаешь, что кудесник, который призывает к целомудрию, одобрит твое поведение?» «Хватит прикрываться кудесником», — разозлился Иуда. «Я его люблю не меньше твоего, несмотря на странные намеки в мой адрес. Но знаешь что? Он мягкий, словно подушка, нерешительный. Что я бы сделал, будь у меня такая сила и мощь? Разнес римлян в пух и прах. Ему же только пальцами щелкнуть, и сам пятикратно пресветлый Цезарь улетит вверх тормашками. Твое сексуальное воздержание порождает немотивированную агрессию». Магдалина вновь перенесла руку Иуды со своего колена на стол. «Ты не бывал в зеленом доме у Акведука? Там живет парфянский мудрец, который слушает болезни всех приходящих к нему и объясняет их причину. Ляжешь на кушетку, расскажешь о проблемах, берет недорого». До Искариота доносились лишь обрывки слов. Он не мог оторвать взгляда от ее груди. «О, как же она прекрасна! Заметен мельчайший пушок на белой шелковистой коже. Видно, как оба полушария колышутся от дыхания. Ее сладкий запах, ароматный, волнующий, терзающий ум возбуждением». «Зачем нам мудрец?» Тяжело и прерывисто дыша прохрипел Иуда. «Не, нам мудрец не нужен. Лучше просто дай мне один раз, пожалуйста». Последнее слово было произнесено с напором, едва ли не по слогам. «Если всем давать, то сломается кровать», — озвучила Магдалина иудейскую народную мудрость. «Да, кудесник реально может врезать римлянам так, что мало не покажется. Но зачем это делать? Люди должны на собственном опыте постигать, что такое добро, а что такое зло. Если перебить козлов, земля превратится в халву. Но раю предназначено место не здесь, а на небесах». «Маша, меня пугает твое чрезмерное погружение в философию». Иуда вытер слюну в уголке рта. «Эти священные тексты точно до добра не доведут. Да и нужны ли они женщины? Ты бы лучше на досуге Камасутру почитала». «Что нового я оттуда узнаю?» — хихикнула Магдалина. «А ты, Искариот, попробуй подцепить себе другую девчонку. Совсем дошел до крайности. Медный Ассе найдешь на улице, и тот не ленишься поднять. Вместо сандалий носишь на ногах деревянные дощечки, связанные вместе. Пойми, жадных парней девушки обычно не любят. Кудесник учит нас презрению к деньгам». «Да уж, конечно», — ядовито сказал Иуда. «Тем не менее, когда ты ему помазала самым дорогим кремом ноги и вытерла своими волосами, я сразу спросил, с головой-то у вас все в порядке, родимые? Гласите об аскетизме и сами же за один раз грохаете благовоний на 300 динариев». «Хорош аскетизм. Почему-то все политики такие, хоть из консулов, хоть из префектов, вешают лозунги «Мы за бедных», «Мы за римлян», а носят шелковые тоги от Луция Версачия. «Да и ты разве не любишь золото?» «Грешна», — улыбнулась Магдалина. «Известно, что ад для женщины — это вовсе не подземелье с котлами, а отсутствие в продаже косметики из Галлии, индийских рабов, массажистов и сирийских ювелирных украшений. Но разве я одна поддалась грешному соблазну?» На прошлой неделе толпа у базара вознамерилась побить камнями некую блудницу, а кудесник воззвал к ним: «Одумайтесь, люди, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Народ как-то тупо смутился и обмяк. «Поверь, лучше любить золотые кольца, чем неглубокий инцест». Искариот не засмеялся. Мария прикоснулась к его запястью тонкими пальцами. Тот вздрогнул, словно ошпаренный крутым кипятком. «Извини», — прошептала Магдалина, — «но у меня больше нет на тебя времени. Пойду немножко пообщаюсь с кудесником. Он ведь такой душка». Мария встала и устремилась к середине стола. Сжигаемый кипучей ревностью, Иуда смотрел ей вслед. Внезапно его охватила апатия. «Хорошо сидим», — отвлеченно подумал он. «Жаль, хорошего художника нет все это зарисовать. Картина бы вышла просто отличная, настоящий шедевр». В отношениях с Магдалиной он перепробовал все. Приглашал домой смотреть гравюры, не пришла. «Знаем, — говорит, — мы эти штуки еще с детских лет». Рискнул напоить, да кто ж знал, что она пьет как лошадь. Он лицом чечевицу упал, а она хлестала стакан за стаканом. Отказалась даже закусывать, прямо как гиперборейский варвар. Цветы, таверны, подарки не стоит и перечислять. Чертова змея засела у него в сердце, как зазубренный наконечник арбатской стрелы. Если выдернуть, проделаешь дыру. И почему он не познакомился с ней, когда она была блудницей? Заплатил бы 20 ауреосов и получил бы обслуживание по высшему классу, включая массаж. Эх, не вовремя кудесник ее очаровал. Что ему стоило подождать еще пару месяцев? Приближаясь к кудеснику, Магдалина чувствовала обращенный к ней вожделеющий взгляд Искариота, истекающий страданием и тоской. «Один из вас предаст меня, тот, кто положит со мной руку в это блюдо», — кудесник открыто намекнул, и явно вовсе не на Иуду. «Как тяжело на сердце, кому бы исповедоваться, открыть душу, поведать о том, что планирует Маркус». Мария остановилась на полпути, озарившись внезапной мыслью. «Понятно, кому, и как же она сразу не догадалась». Фрагмент номер 4. Проект 13. Где-то на юге Европы. Начало 20 века. Шипение старой истертой пленки. Я включил записывающую аппаратуру. Вас это не беспокоит? Нет, это же ваш кабинет. Я вынужден извиниться, но таковы правила. Я должен буду передать пленку с записью на прослушивание лично министру. Увы, он не имеет достаточно времени, чтобы присутствовать на нашей беседе. Не мне говорить вам, сколько у него работы именно сейчас. Сигарету? С удовольствием, слышен металлический щелчок зажигалки. Доктор, вы догадываетесь, ради чего я вас пригласил? Трудно было бы не догадаться. Прекрасно, тогда сразу перейду от слов к делу. Вы заслужили похвалу министра. Результаты вашей экспедиции в Тибет просто потрясающие. Вы с огромной пользой потратили в горах целых 3 года. Поручив мне передать его личную благодарность, министр просил особо подчеркнуть. Он считает это открытие настоящей сенсацией. Благодарю вас, шипение записи. Я потрясен. Радует ваша скромность. Просмотрев фильм, министр в ту же ночь принял, что, не побоюсь этого слова, историческое решение. В течение месяца под руководством министра я разработал секретную операцию, которой присвоено кодовое название «Проект 13». Сведения, полученные вашей группой во время экспедиции, подпадают под гриф «Совершенно секретно» раздела А7, куда имеют доступ только 2 человека, он и я. В случае возникновения опасности документация А7 подлежит уничтожению. Все участники вашей группы будут ликвидированы уже сегодня. Извините, но это рабочая необходимость. Нам требуется пересечь любые возможные утечки информации. Недолгое тревожное молчание. А что же в отношении меня? Не стоит беспокоиться. Ведущая роль в проекте 13 поручена вам. Именно вы, доктор, становитесь его руководителем. Ознакомьтесь. Вот официальное распоряжение министра о вашем назначении. Шелест бумаги, передаваемый через стол. Это высокая честь, но она сопряжена с рядом строгих условий. Вы никогда больше не увидите своих родных. Им сообщат, что вы погибли в автокатастрофе. Предупреждаю сразу, министр берет под личный контроль заботу о ваших близких. Они будут жить в роскоши, на полном государственном обеспечении. Сожалею, но то, что я вам здесь и сейчас говорю, вовсе не предложение. Это приказ. После замешательства. Приказ будет выполнен. Я не ждал от вас другого ответа. Документальный фильм великолепен. От него просто-напросто захватывает дух. Замечательно, что нам удалось отыскать дверь раньше конкурентов. Надеюсь, вы оставили там охрану? Да, 2 человек. Местное население не проявляет интереса к этому месту. Они поглощены духовной самоизоляцией. Думаю, охранникам не придется применять оружие. Они не привлекут к себе особого внимания. Чужаков там изначально считают глупыми и необразованными людьми. Признаюсь откровенно, мне очень стыдно. Я не верю, что ваша экспедиция закончится удачей. Сведения о существовании двери невнятны и отрывочны. Они основывались на смутных легендах и сказаниях. Это лишнее подтверждение исключительной правоты министра. Нам нужны древние мифы о воинственных богах, а не это слабое учение, ведущее наш народ в неправильном направлении. Легкий кашель. У меня присутствует аналогичная уверенность. Принятие этого учения было ошибкой и отрицательно повлияло на развитие страны. Логичное для варварских племен стремление к завоеваниям на пике успех сменилось ненужным умиротворением. Отлично сказано, но вернемся к вашему открытию. Итак, вам удалось доказать наличие сильнейшей энергетической ауры вокруг двери. В отчете вы указываете, что радиостанция и другие электрические приборы вышли из строя при входе в запретную зону, а сам уровень энергии настолько высок, что если положить на камень у двери кусок сырого мяса, он остается свежим более 2 месяцев. Непостижимо. Если разрешите, я вас поправлю. Мясо сохраняется свежим вечно, и в этом главная суть потрясающего открытия. Энергия у двери как бы консервирует бактерии вокруг себя. Остается лишь сожалеть, что этот энергетический круг чрезвычайно мал. всего 100 метров в диаметре. Согласно старинным тибетским хроникам, именно тут по 100 лет подряд медитировали буддийские ламы из секты «Желтой шапки». Их плоть оставалась нетленной, они не принимали ни пищи, ни воды. Но когда же именно должна открыться дверь? Шорох бумаг. Как водится, в таких случаях этого не знает никто. Может быть, через месяц, а может быть, через 100 лет. Далай-лама мне этого так и не сказал, даже наедине, хотя я применил к нему все допустимые методы убеждения. Каким-то образом это зависит от положения лунного календаря, но вот каким, мне неизвестно. Нам остается только ждать. Печально. Новый щелчок зажигалки. Но ведь выбора нет. Боюсь, что так. Интересно, а почему местные не пользуются возможностями двери? Я не успел задать этот вопрос. Далай-лама умер. После его смерти никто из настоятелей окрестных монастырей не желал со мной говорить. Они словно воды в рот набрали. Все сейчас заняты одним, томительным ожиданием. Ведутся поиски новой инкарнации духовного лидера Тибета. Как правило, им оказывается маленький мальчик из горной деревни. Иногда процедура поисков занимает 4 или 5 лет. Избранному ребенку показывают вещи умершего Далай-ламы, и он должен в точности определить, вот это мое, а это чужое. Сначала монахи терпеливо ждали, пока голова мертвого Далай-ламы, сидящего на троне во дворце портала, повернется в нужном направлении. Она и повернулась с юга, куда его глаза смотрели изначально, на северо-восток. После этого регент, правитель Тибета, отправился медитировать к священному озеру Намцо, и он увидел в его водах монастырь с сине-золотой крышей и деревенский дом с необычными водостоками из можжевельника. Сейчас ламы совещаются, куда именно следует направлять поисковую экспедицию, но я с большей вероятностью могу предположить, что они очень давно не приближались к двери по причине ее сакрального значения. Священные летописи монастыря Гьянце указывают, дверь – своеобразный портал, который открывает сам Будда. Он сделал это для одного единственного человека, первого царя Тибета Ньянти Цзанпо. Архивы Паталы содержат легенды, что этот царь обладал просто уникальными способностями. Он спустился с небес по серебряной нити, умел летать и перемещаться во времени. Смех. Они забавные, эти дикари, не правда ли? О да, и доверчивы, как дети. Достаточно было показать им нашу эмблему, как они решили, что мы тоже принадлежим к почитателям Будды. Меня принимали с почестями на самом высоком уровне. Позволим им думать так и дальше. Пусть мы не знаем примерного времени, когда откроется дверь. Нам нельзя больше терять ни минуты. Скажите мне, вы готовы немедленно отбыть обратно в Тибет? Самолет ждет вас в аэродроме. Вещи в дорогу вы получите на нашем складе. С некоторым сомнением. Да, если это необходимо. Я отмечу вашу исполнительность в своем отчете для министра. Аэроплан доставит вас в Дели, столицу вице-королевства Индия. Оттуда вы отбудете с караваном в Катманду, а дальше путь вам уже известен. В долгое путешествие до Лхасы вас сопроводит наш человек. Он очень высокий профессионал в своем деле, один из лучших специалистов. Именно ему министр получил стать исполнителем в проекте 13. У него весьма интересная, я бы сказал, незаурядная внешность. Вы видели такую мозаичную картину? Неразборчиво. Назовите мне в современном мире того, кто ее не видел. Смех. Неужели? Сомневаюсь, милый друг, чтобы этот шедевр был доступен служанкам и коровницам. Впрочем, это не важно. Короче, он очень похож на одного из персонажей картины. Просто копия, уникальное сходство. Полагаю, вам известна легенда. Для создания мозаики Папа Римский решился на должностное преступление. Он извлек из особого хранилища в Латерианском дворце самые первые изображения учеников кудесника. Доселе на них позволялось взирать только понтификам, доступа не имели даже кардиналы, и тайно предоставил мастеру для работы. Лица, очевидно, зарисованы вживую анонимным художником, очевидцем тех самых событий в Иерусалиме. Рисунки, сделанные на старом папирусе, чудом сохранились до наших дней. Именно поэтому каждый из учеников на картине полностью идентичен своему оригиналу. Я сгораю от любопытства, на кого же именно он похож. Шипение, обрыв пленки, на... Снова шипение. Потрясающе. Однако должен сразу вас предупредить. Если ваш человек сразу войдет в дверь, он может впоследствии оттуда и не выйти. Иными словами, я не могу гарантировать его возвращение. Этого и не нужно. Наш человек готов пожертвовать своей жизнью во имя проекта 13. Заверяю вас, он будет ждать вас у двери, пока она не откроется. Годами, а если потребуется, то и десятилетиями. Приказ министра не имеет обратного действия. Он отдается один раз. Даже если министр по той или иной причине захочет отменить его, ничего не получится, ведь в энергетическом круге радиостанция не работает. Так точно. Тем не менее, министр предусмотрел все варианты. Он посадит на конспиративную квартиру людей, задача которых будет состоять в ожидании зашифрованной радиограммы. Это на случай, если радио вдруг все же включится. Мы не можем пренебречь такой возможностью. Разумеется, министру любопытно было бы знать, как идут дела. За время, которое я провел у Ингерсе, радиостанция не функционировала. Мы использовали кинокамеру, снимая издалека. Хотя, конечно, мы не изучали там все детально. Кто знает, может, энергия исчезает раз в год. Вот именно. Исполнитель уберет двух охранников, оставленных вами на страже двери. Это ненужный, даже опасный балласт. Таким образом, о предстоящей операции осведомлены только четверо. Вы, я, министр и ваш компаньон. Утвержденный план действий перед вами. Шорох бумаги. Прошу прочитать его перед тем, как он ляжет в архив. Шелест документа, молчание, похрустывание страниц. О-о-о! С небывалым волнением. Теперь мне все понятно. Какой гениальный план. Конечно, для этого и нужно особое сходство. Мой бог, да, министр впишет свое имя золотым пером в скрижали истории. У меня нет слов, чтобы выразить ему свое восхищение. Помните, нашему человеку в проекте 13 отведена особая роль. Надеюсь, он сыграет ее блестяще. Шансов на репетицию у нас не будет. Никаких сомнений. Это машина для убийства, но не в этом его уникальность. Специалист – замечательный стратег, интеллектуал и психолог. Если дверь действительно откроется, и наш человек сможет попасть в Иерусалим времен императора Тиберия, он не будет действовать наобум. Сначала изучит местную обстановку, тщательно взвесит все «за» и «против», и лишь потом приступит к выполнению задания. Вообще, я испытываю досаду, что нельзя отправить на Масленичную гору целый спецотряд. Увы, я уже докладывал вам, дверь способна пропустить сквозь врата времени лишь одного человека. Только туда. Но вовсе не обратно. Понятно. Но так и хочется дать ему напарника, ведь операция чрезвычайно сложная. Наш человек должен прикончить не только кудесника, но и 12 его учеников, задушить заразу в зародыше, не допустить распространения бактерий этого опасного учения. Роковая ошибка римских властей Синдериона и лично первосвященника Каифы, они уничтожили матку, но забыли раздавить улей, и инфекция в считанные годы охватила весь мир. Наш человек сработает чисто. Тела всех учеников вкупе с кудесником просто исчезнут, о них не останется даже записей в архивах, и кто тогда станет их обождествлять? освободившись от оков ложного учения, наша страна, опираясь на своих истинных богов, окажется владычицей мира. Ее судьба — это боги войны, а не неудачники, распятые за скучные проповеди о любви к ближнему. Вы наполнили радостью мое сердце. Сейчас я мечтаю только об одном, лишь бы дверь открылась. Мне уже хочется проснуться в другом мире. Время истекло. Если не возражаете, нам пора ехать. Я лично поведу машину, и мы сможем закончить наш разговор по дороге на аэродром. Конечно. Звук отодвинутого стула. Запись прерывается. Слышен треск прокручивания пустой пленки.